«Джозеф, старина, рад тебя видеть!» Даниэль Поборский, а это был он, устремился к нему, издалека протягивая руку. «Мы же договорились, что я позвоню, но тебя совершенно невозможно застать дома. Приходится брать живьем на месте, так сказать, преступления». «Ты выбрал не самое удачное время», — буркнул Джозеф, хмуро отвечая на его рукопожатие. «Хоть 5 минуточек! Ну же, старина!» Даниэль словно не замечал откровенной нерасположенности собеседника. «На тебя с надеждой смотрит вся американская литература». «В другой раз», — высвободил Джозеф свою ладонь, «мне время выезжать на патрулирование», — и переключился на Бенджамина. «Чего расселся?» Даниэль, однако, ничуть не смутившись, бодро зашагал за Бенджамином и Джозефом. А когда они вознамерились уже сесть в патрульный джип, придержал лейтенанта за рукав. «Командир, а что, если я тоже немного покатаюсь по городу с вами? Для врастания, так сказать, в быт. А может, и повезет мне, удастся перекинуться с тобой словечком другим?» Наблюдавшему за ними Бенджамину хорошо был знаком взгляд, которым одарил Джозеф настырного писаку. Тот самый взгляд, что лично ему, Бенджамину Тейлору, напоминал о наличии в природе бесполезных насекомых. И неожиданно почувствовал к этому компанейскому и наверняка славному парню нечто вроде смеси из симпатии с жалостью. Сейчас лейтенант, и без того не олицетворение любезности, такое поднастроение выдаст чудаку, что тому мало не покажется. Но... к великому удивлению Бенджамина, Джозеф вдруг спросил. «Позавчера в старом Дюке с тобой была девушка, похоже, китаянка. Кто она такая?» «Что, произвела впечатление?» — озорно подмигнул Даниэль. «У меня на впечатление нет времени», — не принял игры Джозеф. «Спрашиваю, значит, надо». «Неужели ты ее не знаешь?» — с готовностью ответил Даниэль. — Это же Лукреция Ли, или просто Лу, как все ее называют, из газеты «Для всех». Она лишь наполовину китаянка. Очаровательная девушка, да? Какое она имеет к тебе отношение? Джозеф не выказал желания обсуждать достоинства девушки. — Моя невеста. Горделиво тряхнул соломенными волосами Даниэль. «И сомневаюсь, что кто-либо может похвастать лучшей невестой». «Невеста, говоришь?» — раздумчиво пожевал губами Бойль. «Ну что ж, поздравляю тебя». Тейлор уже сидел за рулем. Джозеф открыл дверцу джипа с другой стороны, чтобы втиснуться рядом. «Так я еду с вами?» — не отставал Даниэль. И к еще большему удивлению Бенджамина Джозеф сказал: «Ладно, залезай. Но учти, будешь цепляться, высажу посреди дороги». Утро выдалось серенькое, пасмурное, но теплое и безветренное. Улицы после вчерашнего триумфального разгула были загажены пустыми пивными банками, рваными пакетами, какими-то обрывками и прочей мусорной шелухой. «Славно, я гляжу, здесь ребятишки погуляли», — подал с заднего сиденья голос неугомонный Даниэль. Никто ему не ответил. И какое-то время его не было слышно. Но вдруг он встрепенулся, звучно хлопнул себя по колену. «Видите, на углу черный парень стоит с девушкой. обритый с серьгой в ухе.